Когда двуглавый адепт взмахнул рукой, перед гримом проплыли три предмета необычного дизайна. Взгляд грима долго задерживался на двухголовом адепте, прежде чем наконец перейти к первому предмету. Там было странное семя, которого он никогда раньше не видел. Он был размером с яйцо, а его поверхность была покрыта странными магическими узорами, иногда исчезающими и появляющимися. Природные магические узоры, согласно тому, что знал грим, формы жизни, которые обладали естественными магическими узорами, все обладали необычными и уникальными эффектами. Один только грим никогда не сможет запомнить сотни тысяч видов магических растений в справочнике адепта, как бы хороша ни была его память. Тем не менее, с помощью чипа, он был в состоянии искать базу данных чипа для идентификации семени на основе его формы, цвета и уникальной ауры. Вскоре чип показал свои результаты. Семя солнечного цветка. Будучи посаженными в комнату и выращенными до зрелости, солнечные цветы могли поглощать магическую силу и испускать странный аромат, который мог усилить эффект медитации. Говорили, что он эффективен даже для адептов 4 класса. Это само по себе сделало его достойным ресурсом поддержки для адептов. Таким образом, чип оценил семя как предмет 3-го сорта, который можно было бы несколько считать 4-м сортом по своему эффекту. 2-м предметом был кристалл памяти. Грим поднял его и поднес ко лбу. Его дух пришел в движение, и он почувствовал информацию, содержащуюся внутри. Это было заклинание огня 4-й степени, которое содержалось в кристалле памяти проливное пламя. Он мог собрать огневую энергию в один луч огня, который атаковал бы и затопил врага с любого угла. Его мощность составляла около 1400 до 1600 баллов. Из соображений конфиденциальности была раскрыта только первая половина содержащейся в нем информации. Другая информация, относящаяся к действительному литью, песнопениям и духовным движениям, была запечатана магией. Грим на мгновение заколебался и снова поднял кристалл в воздух. Он повернулся, чтобы посмотреть на 3-й предмет. Это был настоящий огненный коралловый посох. Его темно-рыжая голова, тело, нарисованное странными узорами, и теплый жар, давящий на лицо грима, все указывало на его подлинную сущность. 4-й класс пожарной команды. Это может увеличить урон от огня грима на 7%. 7% может показаться не так уж много, но с улучшением магических способностей грима любое процентное увеличение часто означало увеличение энергетического урона более чем на 100 пунктов. Таким образом, 7% увеличение урона от огня уже было очень впечатляющим для 4-го класса грима. Грим медленно перевел взгляд на 3 предмета, лежащие перед ним в 4-м классе. Он не мог сказать, что не был тронут, но это было не так, как если бы он должен был сделать эту сделку. Если бы грим взял с собой в бой огненный коралловый посох, это означало бы, что он полностью отказался от рукопашного боя. Он будет закреплять свое положение как один из заклинателей. Это была действительно значительная трата его потенциала, учитывая его большое телосложение и приличную силу. Ему действительно не нужно было иметь заклинание огня 4-го класса также. Первое, чем чип был занят с тех пор, как грим перешел в 4-й класс, это расчеты и улучшение заклинаний 3-го класса, которыми он в настоящее время обладал. В настоящее время 3-й класс порочный огненный шар был повышен до 4-го класса пылающий огненный шар. 3-й класс огнемета был улучшен до 4-го класса расплавленных огненных ворот. 3-й класс метеоритного роя был повышен до 4-го класса метеоритной бомбардировки. Магма броня 3-го класса была модернизирована до формы Блейза 4-го класса. Помимо этих заклинаний, огненная телепортация также была улучшена и оптимизирована в определенной степени. Это позволило наступательной мощи грима увеличиться экспоненциально, с 400-500 базовых повреждений до текущих 700-900 базовых повреждений. В дополнение ко всему магическому снаряжению, которое он носил, и его огненной специализации, крошечный огненный шар из грима будет иметь около 1300-1500 точек силы. Конечно, если бы он объединил все это с фокусирующим кристаллом, который он только что получил, верхний предел его повреждения достиг шокирующих 3900 пунктов. Это было слишком шокирующе для адепта 4-го класса, который только что продвинулся не более чем на 10 лет назад. Именно все эти факторы делали эти три предмета четвертого класса не столь привлекательными для грима. Нерешительность и недовольство грима отразились и на глазах двухголового адепта. Он не мог не быть слегка удивлен этим. Великий адепт Анримус был шестым великим адептом из ассоциации адепта. Подумать только, то, что он предлагал, было отвергнуто простым адептом четвертого класса. Это было невероятно. Как посланец великого адепта, он не мог позволить себе потерять лицо подобным образом. Глава 1081. Голова мужчины открыла рот, как будто он собирался что-то сказать. Однако его прервала голова сестры, которая резко открыла глаза и оттолкнула его в сторону. Глаза мужской головы закрываются после потери контроля над телом. Выражение его лица исчезло, как будто он внезапно погрузился в глубокий сон. Голова сестры переместилась на середину шеи и открыла глаза, чтобы хорошенько рассмотреть грима. «Вы, должно быть, грим. Мой брат был немного груб раньше. Он не представился нам должным образом. Моего брата зовут Мангус, а я Чириша. Мы также являемся участниками предстоящей миссии уничтожения Тайной Империи». Голос сестры был мягким и ласковым. Очевидно, она была гораздо более дружелюбной личностью по сравнению с ее братом. «А?» Грим поднял бровь. Взгляд, которым он одарил двухголового адепта, стал намного дружелюбнее. «Я уверен, вы знаете, что мы, избранные для этой миссии, практически пушечное мясо. Как только мы войдем в Тайную Империю, вокруг нас не будет много товарищей, которым мы можем доверять, не говоря уже о реальной опасности, которую эти великие арканисты будут представлять для нас. Следовательно, вы хотите создать союз перед миссией?» «Ну да», — Чириша небрежно улыбнулась. «Вместо того, чтобы сидеть сложа руки и ждать решения судьбы, почему бы нам не заключить союз? Это позволит нам лучше защищаться. По крайней мере, мы должны быть в состоянии запугать монстров из мира катастроф. В противном случае, они могли бы просто рассматривать нас как добычу, вместе с остальной частью Тайной Империи». Грим немного подумал над этим предложением. Он не мог не быть тронут этим предложением. Даже при том, что все они теперь были адептами четвертого класса, они все еще были такими же хрупкими, как соломенные люди по сравнению с теми ветеранами монстров, которые продвинулись тысячи лет назад. В частности, адепты не окажутся в выигрышной ситуации, сражаясь против арканистов, которые имели все преимущества борьбы на своей родной земле. При таких обстоятельствах, если бы они смогли сформировать союз, то, по крайней мере, смогли бы гарантировать, что они не исчерпают то немногое, что могли бы иметь в бессмысленном внутреннем конфликте. «Я в принципе согласен с вашим предложением, но как мы можем заключить этот союз? Обычные магические контракты, вероятно, больше не могут сдерживать адептов четвертого класса, не так ли? Клятвенные контракты, вы ведь слышали о них, не так ли? У меня есть. Они кажутся чем-то вроде заклинания, где каждый адепт, участвующий в клятве, накладывает свое собственное проклятие. Поступая таким образом, те, кто предаст клятву, должны будут выдержать объединенную ответную реакцию проклятия от нескольких других адептов. Вот именно, это проект контракта, который мы уже написали. Если вы решите, что это уместно, вы можете присоединиться к клятве и оставить на ней свое собственное проклятие. Чириша взмахнула рукой, и из воздуха появилась странная каменная табличка, сделанная из неизвестного черного материала. На языке адептов чумы был написан магический контракт с чрезвычайно невероятной связующей силой. В углу таблички были выгравированы магические символы трех адептов. Один принадлежал Мангусу, другой Чириши, а последний одному адепту Холли из Серебряного Союза. Грим почувствовал ауру проклятой магии яда, исходящую от этих имен. Казалось, что на дощечке отсутствовали только его эмблемы и эмблемы представителя северных ведьм. Глаза Грима быстро пробежались по табличке, сохраняя и удерживая ее содержимое в своем сознании. Пока он закрывал глаза и делал вид, что обдумывает условия контракта, чип уже проанализировал каждый пункт. Он подтвердил, что это был магический контракт, ограничивающий любые внутренние конфликты в надежде отразить врага. Он также подтвердил, что в контракте не было никаких скрытых клаузных лазеек или магических ловушек. Вскоре Грим открыл глаза и улыбнулся, начертив в воздухе несколько огненных рун. Эти руны не рассеялись. Вместо этого они собрались вместе, сталкиваясь и образуя сложный и необычный рунический массив. Странные руны окутали его магическую эмблему и поплыли перед каменной табличкой под его контролем. Они быстро слились с поверхностью черного камня. В следующую секунду на каменной табличке появилось имя Грима. Какой сложный и запутанный рунический массив. Ты не использовал заклинание проклятия? Черешев ахнул от удивления. Мои исследования в области проклятий в лучшем случае минимальны, и я не могу произвести ни одного проклятого предмета, достаточно мощного, чтобы ограничить адепта четвертого класса. Противопожарная система – лучшая замена, которую я могу придумать. Он содержит только один огонь атаки от меня. Ну и ладно. В конце концов, это всего лишь способ сохранить доверие между всеми нами. До тех пор, пока никто не чувствует себя самоубийцей, я не думаю, что кто-то был бы достаточно глуп, чтобы разорвать контракт клятвы, как это выгодно. Череша улыбнулась, как будто ее совершенно не беспокоило добавление Грима к проклятиям. Однако, если бы она могла видеть сквозь рунический массив и понять, что эта одна атака нанесет более 3700 единиц урона, она не была бы так расслаблена, как сейчас. 3700 баллов. Такой мощной огненной атаки было достаточно, чтобы мгновенно убить адептов четвертого класса ниже среднего. Даже адепты кровного родства или очищения тела адепты, которые славились своим телосложением, были бы серьезно ранены, если бы они были не готовы к такому нападению. В конце концов, большинство начинающих адептов четвертого класса имели базовый урон где-то между 1100 до 2000 баллов, в то время как промежуточные четвертые классы имели базовый урон между 2000 до 3000 баллов. Самая мощная атака Грима могла достигать 3900 очков. Это уже могло соперничать с продвинутыми адептами четвертого класса на их пике. Однако он был только начинающим адептом четвертого класса, который только что продвинулся не более чем на 10 лет назад. Теперь, когда Грим подписал договор присяги, оба адепта стали союзниками. Естественно, их общение стало гораздо более расслабленным и привычным. Мы были теми, кто вызвался выполнить это поручение для великого адепта Анимуса. Из-за этого нам понадобится ваша помощь, чтобы скрыть фактические особенности этой торговли. А как насчет этого? Если вы не удовлетворены тем, что предложил лорд Анримус, у меня есть трава семи сердец, которую я также могу бросить в рамках сделки. Адепт Череше явно хорошо разбиралась в социальных взаимодействиях. У Грима не было веской причины отклонить ее просьбу. После некоторого колебания Грим, наконец, обменял порцию магической эссенции одного человека на этот огненный коралловый посох четвертого класса и траву семи сердец. Трава семи сердец также была предметом, который едва ли можно было считать ресурсом адепта четвертого класса. Когда тело адепта получало серьезные повреждения по линии отрубленной конечности, они могли снова прикрепить эту конечность с помощью травы семи сердец, не испытывая никаких потерь в своей боевой мощи. Создание нового союзника и завершение миссии великого адепта в этом процессе очень обрадовало адепта Черешу. Она не смогла сдержать улыбку на своем лице. Она ушла в счастливом настроении после обмена контактами с Гри. Когда в комнате снова воцарилась тишина, Грим тихо сказал себе: «Чип, как продвигается их анализ данных?» Гудок. Целевое существо защищено мощным жизненным силовым полем. Были предотвращены зонды обломок и глубокие развертки все. Основываясь на анализе метода и степени искажения силового поля жизни, двуглавый адепт должен быть адептом элементов, который едва ли насильственно продвинулся после полуассимиляции душ. Полуассимиляция душ, ни одна из их душ не была достаточно сильна, чтобы перейти в четвертый класс. Для достижения прогресса у них не было иного выбора, кроме как ассимилировать часть своих душ и тел. При этом они едва ли способны продолжать существовать в виде двуглавого адепта. А их сила, по отдельности они находятся только в пиковом третьем классе, в то время как комбинированная форма находится на уровне начального четвертого класса. То есть их обычная боевая доблесть ниже четвертой степени. Они могут только достичь мощи новичка четвертого класса, используя магические средства для объединения своих сил. Неудивительно, что они так спешат обзавестись союзниками. Это было потому, что они были самыми слабыми среди всех участников. С учетом того, насколько они уязвимы, они, вероятно, были бы первыми, кто был ликвидирован в миссии, если бы не этот контракт клятвы. Грим убрал траву семи сердец и внимательно осмотрел огненный коралловый посох. Убедившись, что на нем не осталось никаких подозрительных следов, он убрал его в кольцо своего старшего брата. Причина, по которой он выбрал посох, заключалась в том, что он был более совместим с образом, который он хотел изобразить другим. Поскольку ему предстояло сформировать отряд вместе с другими, то он должен был обозначить себя как адепт элементов, способного использовать магию огня только на расстоянии. Взятие штаба помогло бы установить это его назначение. Затем он мог бы использовать это как предлог, чтобы избежать более опасного рукопашного боя. В конце концов, скрыть часть своих способностей, присоединившись к группе незнакомых адептов, было неплохой идеей. Снаружи башни, двухголовая пара адептов-братьев летела по небу, общаясь друг с другом с помощью магии, когда они делали это. «А что ты думаешь о силе этого легендарного огненного адепта?» — первым заговорил старший брат Мангус. «Он более могуществен, чем мы. И что еще более важно, его, похоже, не волнует, существует ли союз». Чириша спокойно проанализировала его слова. «Возможно, это как-то связано с тем, что до сих пор его развитие шло гладко. В противном случае, как он рассчитывает сравняться с конкурентами из других самолетов на такой опасной миссии? Кстати говоря, что ты думаешь о Северной ведьме? Нам все еще нужно связаться с ней. Судя по имеющейся у нас информации, Северные земли посылают на эту миссию темную ведьму четвертой степени. Она также будет единственным промежуточным четвертым классом среди нас всех. Вы действительно думаете, что она примет условия нашего союза, учитывая, насколько высокомерны и горды ведьмы?» В ответ на вопросы сестры Мангус не мог не выругаться про себя. «Эти проклятые лунатики. Я надеюсь, что она столкнется с этими несчастными созданиями, как только войдет в самолет. Я не знаю, столкнется ли она с этими несчастными созданиями, но одно я знаю наверняка. Мы определенно столкнемся с этими катастрофическими существами. Это потому, что мы, вероятно, самая большая сокровищница в их глазах для этой миссии». Прежде чем замолчать, Мангус не удержался и тихо вздохнул. «Более сильные люди никогда не будут спешить выполнять свои задачи в такой опасной миссии, как эта. Вместо этого они сначала устранят своих более слабых конкурентов. Неважно, как ты смотришь на это, но эта партия новобранцев четвертого класса, посланная фракцией адептов, была брюхом рыбы, самой сочной и легкой мишенью из всех. И как живот из живота, они, естественно, будут целью многих мощных врагов. Неудивительно, что эти братья и сестры были так встревожены и обеспокоены». Глава 1082. По мере приближения миссии Грим начал вступать в контакт с большим количеством людей и получать больше информации о них. Сражение на передовой становилось все более интенсивным с каждым днем. Основные фракции сражались сами по себе, позволяя кровавой битве развернуться у планарного барьера Мариана, когда они сражались против арканистов. Говорили, что тамошние сражения затуманили небо и заслонили солнце. Реки крови текли из тел погибших в той войне, и сам мир балансировал на грани краха. Фракция адептов, несомненно, была одним из самых слабых лагерей среди всех захватчиков. Когда повелители плети использовали свою подавляющую силу, чтобы разрушить тайные башни великих арканистов и прорвать массивную дыру в планарном барьере Мариана, орда созданий бедствия и звездных зверей хлынула в планету. Эти монстры дико бросились к гигантским плавучим городам, ожидающим внизу. В то же самое время из плавучих городов возникли световые барьеры, достаточно массивные, чтобы охватить целые города, не давая приблизиться созданиям бедствия и звездным животным. Тайные башни и сторожевые башни, расположенные по всему самолету, испускали лучи блестящей тайной магии, уничтожая массивные, уродливые тела своих врагов. На мгновение с неба дождем посыпались трупы, и кровь полилась непрерывным водопадом. Это было ужасное зрелище, сопровождаемое ударной волной магических приливов и отливов. Тем не менее, большинство жертв на поле боя были низкопробными созданиями бедствия, насильственно порожденными повелителями плети. Повелители плети вряд ли что-то почувствуют, независимо от того, сколько из этих существ умрет. Напротив, повелители плети в полной мере воспользовались пространством, которое было создано ордой созданий бедствия. Они ускорили свое нападение на тайные башни великих арканистов. С массивными телами повелителей плети, которые легко охватывали километры в ширину, им было невероятно трудно пробиться в Марианскую плоскость, даже без препятствий великих арканистов. Поэтому они сосредоточили свои усилия на разрушении планарного барьера Мариана. Поступая таким образом, они могли бы позволить еще большему числу своих подчиненных броситься в мир, чтобы пожинать жизни и души его жителей. Они присели на корточки у проема планарного барьера, изо всех сил стараясь не дать этому отверстию затянуться, поглощая облака легких золотистых силуэтов душ, поднимающихся снизу. Согласно планарным законам, души всех живых существ, умерших на этом плане, должны были бы быть переподоблены материнской реке душ. Там они должны были повторить цикл перерождений, поскольку новая жизнь снова рождалась внутри плана. Однако в этот момент повелители плети были подобны паразитам, высасывающим кровь на марианском плане. Они разрушили экосистему внутри самолета и отчаянно поглощали души каждого арканиста и планарного туземца, погибшего на поле боя. Марианская плоскость, потеряв и все еще теряя многих своих обитателей, начала останавливаться в своей работе, как стареющая машина без смазки душ. В пределах Тайной Империи два Тайных Императора, 8 класс, 7 Великих Арканистов, 7 класс, 98 Арканистов, 5-6 класс, и 1000 Тайных Ученых, 1-4 класс, спешили к разрыву в планарном барьере, поднимаясь в летающих башнях тайной левитирующих городах. Во время этого процесса они продолжали сражаться с катастрофическими существами и звездными зверями, которые пробили брешь в их самолете, превратив десятки тысяч километров земли в страшную зону военных действий смерти и разрушения. Безрассудные действия повелителей плети отняли почти 70% обороны Тайной Империи. У других вторгшихся группировок не было иного выбора, кроме как ускорить свое собственное вторжение. Некоторые из них даже начали организовывать небольшие группы элитных войск, чтобы прорваться через Мариан и получить свои долгожданные ресурсы, знания и сокровища раньше остальных своих конкурентов. На западном побережье Марианского плато возвышалась высокая скала, в небе над ними медленно смыкалась черная дыра шириной в сотню метров. 16 туманных силуэтов боролись под дырой, изо всех сил стараясь как можно быстрее прорваться сквозь плоский барьер. А теперь идите и исполняйте свой долг в соответствии с тем, что вам было поручено. Я дам вам награду, которую вы заслуживаете, когда вы успешно вернетесь. Необычайно громкий и суровый голос разнесся по всей стране. 16 адептов наконец-то преуспели в преодолении планарного барьера, позволив своим телам медленно проявляться в Мариане. Грим был одним из этих 16 адептов. Он терпел головокружение в своем сознании и изо всех сил старался сопротивляться ошеломляющей планарной реакции, обрушившейся на него. Наконец, ему удалось стабилизировать себя. Пока он стоял на скале, положив руку на лоб, 5 из 15 его товарищей тоже сумели прийти в себя. Они выпрямились и начали оценивать этот совершенно чуждый планарный мир. Первые несколько человек, пришедшие в себя, посмотрели друг на друга, втайне удивляясь способностям друг друга. Когда их взгляды остановились на фигурах, которые все еще лежали или сидели на корточках на земле, след презрения неизбежно появился в их глазах. В частности, когда двуглавый адепт Мангус выплюнул полный рот крови из огромного плоского люфта, кто-то в группе даже начал злобно смеяться. Грим протянул правую руку, и огненный коралловый посох выпрыгнул из кольца старейшины ему в руку. Он постучал посохом по земле, и ореол пламени поднялся в воздух вокруг бледного двухголового адепта. С помощью огней, временно изолировавших его от подавления планарного сознания, двуглавый адепт был немедленно способен вырваться из своего головокружительного состояния. Он быстро достал несколько зелий и выпил их. Он наконец-то смог противостоять неприятному планарному подавлению с помощью зелий. «Благодарю вас, Мангус», сделав перерыв, смог кивнуть Гри и выразить ему свою благодарность. «Мы с тобой товарищи, это только то, что я должен сделать», с улыбкой ответил Грим. На этот раз сюда прибыли в общей сложности 16 адептов 4 класса. 12 из этих адептов были главной силой, разделенной на группу 1 и группу 2, каждая из которых отвечала за свою собственную миссию. Тем временем, Грим и 3 других адепта были третьей группой. Они отвечали за резню и массовые убийства, чтобы отвлечь внимание противника и замести следы элитных партий. Что же касается миссии первой и второй групп, то ни одна из них в третьей группе не имела об этом ни малейшего представления. Из-за разницы в силе и задачах миссии, лидеры группы 1 и 2 собрались по прибытии. Они достали карту и начали что-то бормотать и обсуждать между собой. Тем временем Грим, двухголовый адепт, адепт Холли и зловещего вида смуглая ведьма остались одни в углу. Они наблюдали, как элитные адепты достают волшебные палочки и кристаллы, чтобы исследовать пространственную среду вокруг них, совершенно не зная, что им следует делать. Один из двух лидеров элитных групп оторвался от обсуждения и посмотрел на Грима и остальных. Он указал пальцем на Грима и сказал: «Эй, ты, да, ты, приходите сюда и обсудите путь, который ваша группа будет принимать». Адепт был груб и высокомерен в своем поведении, но в каждое мгновение он создавал вокруг себя беспрекословную и мощную ауру. Грим нахмурился, но ничего не сказал в ответ. Вместо этого он молча подошел к ней. «Согласно той информации, которую мы получили, наше текущее местоположение здесь». Вождь постучал в одну точку на трехмерной карте, висящей над свитком, оставив в воздухе крошечную красную точку. Грим посмотрел на карту. Синий свет мелькнул в его глазах, когда вся карта быстро запечатлелась в его сознании. В целом Марианскую плоскость можно было разделить на 6 континентов средних размеров. Огромное море заполняло пространство между всеми 6 континентами. В настоящее время они находились на западном побережье континента Кинтос, с морем драгоценных камней позади них и территорией Тайной Империи впереди. «Ты и твои спутники отвечаете за наше прикрытие. Вы должны сделать большой шум на пути, который вы путешествуете через. Возьмите этот путь вперед, как только вы покинете, и атаковать столько городов и тайных башен Тайной Империи по пути, как вы можете. Конечно, если у вас есть возможность, разберитесь с этим плавучим городом по пути». Предводитель провел рукой по карте, и яркая красная линия пронзила континент Кинтос и закончилась на другом конце континента. «Сэр, может быть, вы знаете приблизительное местонахождение тех несчастных созданий, которые ворвались в самолет некоторое время назад?» — мягко спросил Грим, немного поколебавшись, прежде чем слегка наклониться. Вожак был адептом очищения тела с грубыми чертами лица и большим шрамом, идущим вниз по правой щеке. Он поднял голову и посмотрел на Грима. Он наконец показал свои зубы, когда его рот расплылся в злой улыбке. «Поскольку ты самый сильный среди них, я сделаю тебе одолжение и скажу тебе, здесь». Грим посмотрел на большой круг, который адепт небрежно нарисовал на карте, и его лицо слегка покраснело. Хотя путь атаки, предназначенный для них, не совпадал с большим красным кругом, было только 3000 километров расстояния, где путь был ближе всего к кругу. Для смертных это могло быть огромное расстояние, но для тех чудовищных созданий катастроф и звездных зверей это был всего лишь вопрос нескольких часов. Это означало, что существует вероятность того, что они столкнутся с этими дикими конкурентами по пути. Оба они пришли на Мариан за бесценными ресурсами, сокровищами и тайными знаниями Тайной Империи. Конечно, противник, вероятно, был сосредоточен в первую очередь на планарном происхождении и дикой резне, которая будет здесь обнаружена. И все же при таких обстоятельствах не было бы такого понятия, как добродушная встреча, если бы они столкнулись друг с другом. Кровавая драка была бы неизбежна. Лицо Грима несколько раз меняло цвет, но в конце концов он молча кивнул. Неэлитные четвертые классы, как и они сами, были наименее ценными силами во фракции адептов. Если бы между ними и созданиями катастрофы разгорелась драка, они бы наверняка пострадали. Пока 12 адептов завершали свою дискуссию, откуда-то издалека донесся громадный звериный рев. Тысячи магических зверей выбежали из леса под предводительством носорога, устремляясь к месту расположения адептов. Грим поднял голову и посмотрел. Издалека он мог видеть появление каждого зверя. Их глаза были красными, пена пенилась на их ртах, как будто они полностью обезумели. Хаем, это должно быть последняя безумная агония планарного сознания. Подумать только, что он пошлет сюда орду магических зверей первого и второго класса, чтобы покончить с собой. А теперь пойдем, убейте их всех, и тогда мы сможем продолжить наше путешествие. В следующую секунду буря заклинаний поглотила это паническое бегство магических зверей. Глава 1083. Вторжение многих могущественных сил привело к серьезным беспорядкам на всей Марианской равнине. Эта суматоха, охватившая весь планарный мир, могла быть только кризисом для всемогущих арканистов, но для простого человека это был апокалипсис. За последние 10 тысяч лет арканисты создали удобную и эффективную систему обучения новых арканистов на марианском уровне. Это была система, которая была тесно связана с обычными людьми. Эта система четко различала арканистов и адептов как две отдельные фракции заклинателей. Великий адепт однажды сделал справедливую оценку большинства существующих систем заклинателей в книге адепта, которую Гримм когда-то читал. На ранних стадиях своей эволюции люди могли лишь с осторожностью и почтением подходить к непостижимым силам природы. Это отношение к сверхъестественным силам продолжало развиваться с течением времени. В конце концов, те, кто почитал стихии как равные, стали шаманами, те, кто преклонялся перед стихиями, стали священнослужителями, а те, кто порабощал стихии, стали арканистами. С этой точки зрения в тайных искусствах был определенный бескомпромиссный аспект. Возможно, это было также общей характеристикой всех арканистов. Как один из заклинателей, исследование адепта часто было слишком кровавым и табуированным. Они отважились войти в царство телесных изменений и часто прибегали к насилию в своих научных занятиях. Для адептов любые средства были оправданы до тех пор, пока они могли получить желаемые результаты. Их цель в исследовании магии не была поиском истины о Вселенной или происхождении самой магии. Как правило, адепты только хотели получить больше власти или решить сложную проблему под рукой. Таким образом, заклинатели большинства других планов рассматривали адептов как странных колдунов или злых магов. Между тем, арканисты были известны как вечные искатели истины мира и происхождения магии. Арканисты создали тайные башни, которые могли бы пересекать землю и небо, а также массивные плавучие города, которые можно было бы использовать в качестве воздушных крепостей. Все эти их изобретения были созданы на основе их верования и уникальных характеристик их магической системы. Огромная тайная империя была построена вокруг всей этой практики. Тайная империя делила каждый отдельный континент на провинции различных размеров, с большим плавучим городом в центре каждой провинции. Большинство из этих плавучих городов были построены выше узлов Лилина. Они могли полагаться на естественные магические приливы, чтобы привлечь элементы и таким образом создать элементальные бассейны с бесконечной энергией. Плавучие города, построенные таким образом, могли бы парить на высоте нескольких тысяч километров над землей, но им было трудно передвигаться свободно. Эти города потеряют свое энергоснабжение, как только покинут свои узлы Лилина. Тогда им придется полагаться на энергию, хранящуюся в их энергетических бассейнах, чтобы поддерживать свой полет. Если плавучий город не сможет достичь следующего узла Лилина до того, как у него закончится энергия, то что же ждет его там, это будет огромная катастрофа. Именно эта неподвижная характеристика плавучих городов подтолкнула арканистов к созданию более подвижных и подвижных тайных башен. С помощью тайных башен арканисты могли входить и выходить из космоса целыми и невредимыми. Они могли погружаться на тысячи метров в глубины моря, чтобы исследовать руины или копаться глубоко в ядре планеты в поисках ресурсов и сокровищ. Именно благодаря защите башни тайн арканисты, которые были столь же хрупкими, как и обычные люди, могли путешествовать куда угодно и делать все, что хотели. Арканисты даже разработали страшные псевдопланарные крепости, чтобы удовлетворить свои потребности в планарной войне. Они модифицировали псевдопланы, растянувшиеся на десятки километров, превратив их в настоящую военную крепость, снабдив огромным арсеналом оружия и используя его для разрушения защитных планарных барьеров меньших самолетов. Основываясь на всех тех временах, когда адепты скрещивали мечи с тайной империей, даже восьмиклассные тайные императоры сами были едва ли на уровне адепта третьего класса. Арканисты отдавали приоритет исследованию и универсализации тайного знания. Они редко тратили значительные ресурсы на улучшение и модификацию самих себя, как это делали адепты. Их истинная сила могла быть высвобождена только с помощью ряда тайных объектов, включая тайные башни, бассейны, магические бассейны и бассейны заклинаний. Лишите арканистов этих вещей, и они станут такими же хрупкими, как яичная скорлупа. 3 дня спустя, в ранние утренние часы, Гримм и его спутники ехали по серой дороге. Поскольку все они скрывали свою внешность и одежду с помощью магии, в глазах зрителей они ничем не отличались от планарных аборигенов. Дорога была забита бегущими беженцами, несущими с собой сумки и пакеты различных размеров. Все они происходили с юго-востока и бесцельно путешествовали по этой длинной дороге. Казалось, никто не знал, в каком направлении им следует бежать. Когда Гримм и его спутники двигались в совершенно противоположном направлении, на их пути было много добросердечных людей, которые пытались убедить их развернуться и не идти маршем в сторону больших столиц и плавучих городов. Было сказано, что именно в этих местах боевые действия были наиболее интенсивными и где потери были самыми тяжелыми. Гримм улыбнулся и отверг этот совет, ведя своих 3 спутников по дороге, когда они приблизились к своей первой цели. Первой целью, назначенной главным отрядом, был небольшой город, защищенный тайной башней. Поскольку лидер назначил вас лидером партии, лорд Гримм, как вы намерены распределить наши позиции в предстоящей битве? Это было очень скучное путешествие. Темная ведьма, которая все это время молчала, больше не могла сопротивляться желанию заговорить. В тот момент, когда она начала говорить, кислый запах гнили распространился в воздухе. Услышав ее упоминание о заданиях миссии, адепт Мангус и адепт Холли из Серебряного Союза не могли не поднять головы и тоже посмотреть на Гримма. Темную ведьму звали Шани. Она была мощным адептом среднего четвертого класса. Ее внешний вид и фигура были превосходны, что делало ее исключительной красотой снаружи. Кроме того, она была необычайно стройной и высокой. Тем не менее, она была невероятно холодна и высокомерна, а также редко когда взаимодействовала с любым другим членом партии. Это были не только мужчины-адепты вроде Гримма и Холли. Даже Черешня не могла начать с ней разговор. Адепт Холли унаследовала традицию Серебряного Союза. Он сам был могущественным мастером големов. Магический голем, которым он управлял, был необычным бронированным костюмом звездного света. Он может быть дистанционно управляем или оборудован на его персоне. Это был голем удивительной силы. Сам адепт Холли был невысокого роста, всего 1,6-1,7 метра. Он казался немного худощавым и хрупким, с обычной внешностью и короткими каштановыми волосами. Гримм и остальные предположительно были партией, но между ними не было никакой реальной иерархической связи. Более того, сила каждого была примерно на одном уровне. Таким образом, если не считать двухголового адепта, который без колебаний называл Гримма лидером, между двумя другими адептами существовала неразрешимая напряженность. Они оба были расстроены титулом лидера партии, который только что был дан Гримму. Таким образом, темная ведьма Шани решила быть первой, чтобы создать проблемы, когда на горизонте появилась надвигающаяся тайная башня. Вы все видели его таким, как оно есть. Война еще не распространилась здесь, и башня тайн имеет только некоторые из самых основных тайных защит, активированных. Гримм вывел остальных на поляну у дороги. Они молча смотрели на таинственную башню сквозь кроны раскачивающихся деревьев. Если мы будем достаточно быстры, то сможем пробить башню прежде, чем арканисты успеют активировать свою самую мощную защиту. Как только мы окажемся внутри, эти слабаки станут для нас ничем. Ты хочешь, чтобы мы силой прорвались в башню? Лицо адепта Холли не могло не потемнеть от такого предположения. Он, мастер големов, был единственным адептом из всех четверых, который подходил для подобной задачи – атаковать и проламывать вражеские линии обороны. Если они будут выполнять план в соответствии с тем, что только что упомянул Гримм, ему, вероятно, придется взять на себя самую утомительную и сложную часть работы. Насильственное нарушение – это не очень хорошая идея. Эта башня маленькая и не представляет большой угрозы для немногих из нас, – сказал Гримм, покачав головой. Однако принятие его силой существенно истощит нас. У нас все еще есть много целей для нападения на эту миссию. Мы не можем тратить наши силы в таком незначительном месте. Когда адепт Холли услышал это, его лицо залилось краской, и ему стало лучше. Тогда почему бы вам не сказать нам, что мы должны делать? Темная ведьма Шани все еще сохраняла ледяное выражение лица. Мы можем устроить в городе небольшую заваруху, что-то вроде бунта беженцев, чтобы выманить арканистов из башни и подавить беспорядки. Таким образом, мы можем начать наши атаки во время хаоса. Все опустили головы и на мгновение задумались. Хотя они все еще были полны сомнения и недовольства по отношению к Гримму, стратегия, которую он только что предложил, действительно была наиболее подходящим планом для их нынешней ситуации. Все согласно закивали головами. В тайной башне могут быть тайные сооружения, контролирующие весь город. Враг может очень легко обнаружить в городе остаточный магический поток. Лучше всего, если мы не будем использовать никаких заклинаний. Если у кого-то есть какие-то врожденные способности, подходящие для этой ситуации, сейчас было бы хорошо их использовать. Гримм на мгновение задумался и исправил некоторые потенциальные пробелы в своих планах. «Позволь мне это сделать». Адепт Мангус не смог сдержать злой улыбки. «Моя сестра более опытна в магии разума. Она также обладает некоторыми уникальными умственными способностями. Мы вообще не будем тревожить арканистов. Хороший, как только мы войдем в город, Мангус, ты будешь отвечать за то, чтобы поднять восстание среди беженцев и горожан. Было бы лучше, если бы вы могли послать некоторых из них, чтобы окружить тайную башню. Холли, вы с Шенни залегли в засаде у входа в башню тайны, ждете моего сигнала. Бросайтесь прямо в башню тайн, как только получите мой сигнал. Помните, вы абсолютно должны уничтожить их бассейн в первую очередь. Я все понимаю. Те, кто мог стоять здесь, на Марианском плане, были могущественными личностями среди адептов, переживших десятки тысяч кровавых войн. Они не требуют слишком конкретных планов и стратегий для такой миссии, как эта. Им нужно было только знать общие контуры операции, и они, естественно, знали бы, что делать. Тогда давай войдем в город. Грим поднял голову и улыбнулся. Он бросил последний взгляд на возвышающуюся над ним таинственную башню. Именно тогда он натянул капюшон, поплотнее закутался в плащ и вышел с поляны в шумную толпу людей, направлявшихся к человеческому городу вдалеке. Глава 1084. Это место было всего лишь маленьким городком в другом мире. Однако в духовном смысле он мало чем отличался от человеческих городов мира адептов. Если бы нужно было выбрать что-то другое, это, несомненно, была бы необычная архитектура и удобства, которые были в стиле общества арканистов. Здесь были широкие, ровные дороги, аккуратные магазины, гражданские лица в яркой-яркой одежде, чистая и красивая окружающая среда, а также маленькие сады и парки повсюду. Грим побывал в десятках разных миров, и даже ему пришлось признать, что гражданские лица в Империи Тайн были людьми с самыми большими привилегиями и самым высоким уровнем жизни. Он не мог видеть ни одного арканиста на улицах, но личность и характер Тайной Империи все еще проявлялись повсюду. Например, высокие уличные фонари были выстроены вдоль боковой стороны улиц. Даже самые богатые и экстравагантные города мира адептов использовали только самые дешевые камни освещения в качестве источника света для своих уличных фонарей. Но здесь, на Марианском плане, в каждой лампе можно было найти магический кристалл с превосходной магической проводимостью. Тайные фонтаны, тайные площади, тайные сады, тайные библиотеки. Перед несколькими магазинами Грим даже увидел обычных людей, которые приказывали таинственным големам перевозить грузы. Металлические големы стоят более 1000 магических кристаллов в мире адептов. Только адепты могут владеть такими големами. Хотя беспорядки планетного мира неизбежно распространились и на этот город, жизнь здесь все еще была относительно мирной и стабильной по сравнению с остальным миром. В конце концов, даже эти свирепые потусторонние монстры будут иметь проблемы с разрушением в этом месте, пока тайная башня защищает их. По прибытии в город Грим снял свой толстый дорожный плащ. Он снял капюшон и открыл свое красивое лицо, улыбаясь и оглядываясь вокруг, смешавшись с толпой. Население этого города было довольно небольшим. Даже со всеми беженцами, прибывшими за последние несколько месяцев, в городе было всего 50 тысяч человек. Кроме того, в городе было много убежищ для беженцев, которые находились в идеальном состоянии. Бездомных на улицах было совсем немного. В городе все еще царил порядок. Тем не менее, с его всепроникающими духовными чувствами, Грим мог чувствовать, что двухголовый адепт теперь был захвачен Черешей и что она успешно пробралась в убежище, где собрались беженцы. Тем временем, адепт Холли и ведьма Шенни прятались в особняке знати всего в 200 метрах от тайной башни. Они издали смотрели на его вход. Эта таинственная башня была высотой 60 метров и разделена на 9 верхних и 2 подземных уровней. Он светился слабым таинственным сиянием. Вся башня сияла ярко и красочно, даже в середине дня. В пределах мощного поля зрения элементия Грима, тайная башня также, казалось, была связана со всеми тайными сооружениями в городе. Несколько хорошо спрятанных энергетических цепей соединяли все сооружения с башней. Казалось, что все тайные сооружения в городе были поддержаны бассейном башни. Такой замысел и забота о простых людях не были проблемой в мирное время. Тем не менее, не было никаких сомнений, что эти энергетические схемы станут самым высоким риском для безопасности башни тайн, когда начнется война. Казалось, что арканисты слишком долго пребывали в комфорте. Они забыли вкус опасности. Грим не удержался, покачал головой и тихо вздохнул. Провинция Риан, тайная башня 4. Мастер башни, с севера прибывает все больше беженцев. Город Меркин достиг своего предела возможностей. Я думаю, мы должны отправить беженцев дальше на север. Тот, кто говорил, был молодой и способный риант, один из трех арканистов третьего кольца тайной башни 4. Это был молодой человек с жесткими каштановыми волосами, и он был одним из нынешних мастеров этой таинственной башни. Согласно базовой конфигурации тайной империи, объект, подобный тайной башне 4, требовал присутствия по крайней мере одного арканиста четвертого кольца. Однако с эскалацией войны за пределами планарного барьера людские ресурсы становились все более дефицитными. После нескольких набросков только три арканиста третьего кольца оставались расквартированными в четвертой башне аркана. Вторжение потусторонних существ, которое недавно произошло на юге, вызвало здесь рост напряженности и беспокойства. Хотя ужасающие существа бедствия еще не вторглись глубоко в тайную империю, большое количество беженцев, бежавших этим путем, уже привело города по всей империи в беспорядок. Все обращались за помощью к лидерам империи. Риант, как ты думаешь, мы могли бы организовать крупномасштабную миграцию со всем этим хаосом в империи прямо сейчас? Хозяин башни был старым человеком, чьи волосы поседели. На переносице у него красовались древние очки в черепаховой оправе. Морщины на его лице собрались вместе, когда он говорил горько и беспомощно: «Более того, мы можем защитить людей от создания бедствия с помощью тайных средств и тайной башни, пока они остаются в городе. Если миграционная партия столкнется с этими монстрами в своем путешествии». Он не продолжал говорить, но другие присутствующие арканисты могли легко представить себе сцену резни, которая должна была произойти. Их лица потемнели при одной мысли об этом. «Мастер башни, я обнаружил аномальные магические флуктуации на западном побережье континента за последние несколько дней наблюдений за звездами. Я беспокоюсь, что это могут быть те потусторонние захватчики, проскальзывающие в самолет. Я предлагаю послать разведывательную группу для расследования. Если враг действительно намеревается вторгнуться из этого места, мы можем уведомить Рейзингарден и заставить плавучий город мобилизовать свои силы. По крайней мере, это предотвратило бы трагедию провинции Галлан. Это могло бы спасти Риан от завоевания врагом и гибели миллионов гражданских лиц». Теперь заговорил арканист Сорс. Он был самым опытным астрологом в тайной четвертой башне. Все, что он говорил, заставляло его спутников бледнеть еще сильнее. Провинция Галлан уже завоевана врагом. Теперь это поле битвы, где наши тайные големы яростно сражаются против этих потусторонних монстров. Если то, что сказал Сорс, правда, то я боюсь, что теперь наша провинция Риан также будет в опасности. Мастер башни печально вздохнул. Нам лучше не приходить к таким ранним выводам. В конце концов, планарный мир сейчас находится в сильном смятении. Возможно, это была просто какая-то турбулентность от магических приливов. Мы должны как можно скорее послать разведывательную группу для расследования. Поскольку вы оба считаете, что это необходимо, мы пошлем 13-е отделение. Я согласен. Я тоже согласен. Пока три арканиста третьего кольца торжественно обсуждали текущие обстоятельства, окружающие империю, магический кристалл на столе перед ними внезапно вспыхнул красным и начал мигать. Чрезвычайная ситуация. Это было тревожное сообщение, которое произошло, когда тайная башня обнаружила инцидент. Взгляд старого мастера башни внезапно стал резким. Он нажал на магический кристалл, и изнутри донесся встревоженный мужской голос. Лорд Дуглас, это нехорошо, это просто ужасно. Беженцы взбунтовались. Беженцы, возмутился, эта фраза, пришедшая из ниоткуда, совершенно смутила трех арканистов. Однако ситуация не была бы слишком сложной, если бы это не было вторжением потусторонних существ. Три арканиста не были особенно обеспокоены, когда услышали отчет. Они связались с арканистом, расположенным в комнате мониторинга, и быстро поняли причину и следствие всего этого. Возможно, из-за страха или из-за проблемы с пайками между мирными жителями города и беженцами вспыхнул жестокий конфликт. Все это быстро переросло в настоящий бунт. Беженцы были невероятно разъярены и дико избивали людей и грабили магазины, когда они шли по улице. Казалось, что они направляются к тайной башне. Сволочи! Ох уж эти люди! Неужели они не знают, как сильно давит на них тайная империя в этой войне? Что бы Кхин кто думаю, они бы предпочли выйти и причинить неприятности в этот момент. Похоже, что мы должны ответить более жесткими методами. Изгнать их из города как можно скорее. Мы не можем допустить, чтобы они поколебали веру гражданского населения и вызвали еще большую панику. «Отпусти меня, я поведу отряд тайных големов и буду преследовать их обратно в укрытие». «Очень хорошо, тогда мы будем действовать отдельно. Мы не можем позволить их хаосу распространиться по городу». Ворота в башню тайн открылись под командованием арканистов. Полупрозрачный барьер несколько раз моргнул и медленно исчез. Отряды высоких и свирепых таинственных големов организованно маршировали под командованием дюжины арканистов. Они сразу же вышли на широкую таинственную городскую площадь. Между тем, адепт Холли и темная ведьма Шани, которые ждали этой возможности в темноте, также получили магическое сообщение от Грима. «Сейчас же, не забудьте сначала уничтожить бассейн элементов. Хе-хе, в этой тайной башне должно быть довольно много сокровищ. Тот, кто схватит его первым, получит его обратно. Не ревнуй меня после этого», — хихикнула эксперт Холли и без малейшего колебания бросилась вперед. Между тем, ведьма Шани внезапно исчезла с места без следа. Раздался мощный, сотрясающий землю взрыв. Адепт Холли вышла из тени и появилась перед таинственной площадью. Таинственная звездная субстанция выплеснулась из разреженного воздуха вокруг него, образуя куски блестящего синего металла, которые быстро прикрепились к его телу. Тело адепта Холли с каждым шагом становилось все выше и больше. Он был массивным металлическим големом к тому времени, когда он прибыл перед тайными големами. Он был 6 метров ростом, все его тело было покрыто толстой и тяжелой броней. Адепт Холли рассмеялся и пробился в ряды таинственных големов под испуганными взглядами арканистов. Глава 1085. Металлический гигант, в которого превратилась эльфи-адепт, обладал впечатляющей мощью, намного превосходящей этих загадочных големов. Таинственные големы, которые доходили ему только до пояса, были так хрупки перед ним. Раздался громкий металлический треск и треск, когда металлический гигант бросился, как бешеный бык, через фарфоровый магазин. Он немедленно пронзил армию таинственных големов. Его властная фигура появилась перед арканистами. Металлический гигант разбросал таинственных големов повсюду, большие паутинные трещины покрывали их вырезанные рунами тела. «Маленькие сопляки, расступитесь». Адепт Холли была хорошо спрятана внутри астральной конструкции. Он протянул гигантскую металлическую руку, и бесчисленный ослепительный звездный свет спустился с небес, дико опустошая потрясенных и испуганных арканистов. Эти 12 арканистов были разного ранга. Одни были молоды, другие стары. Некоторые из них были мужчинами, а другие женщинами. Все без исключения они были облачены в прекрасные и богато украшенные магические одежды. Когда неистовый звездный свет обрушился на них, слои плотного и густого магического света мерцали вокруг их тел, отчаянно защищая их от этой страшной силы. Если бы они все были арканистами четвертого кольца и усиленной энергией из башни тайн, они просто могли бы защититься от атаки адепта Холли. К сожалению, самым могущественным из присутствующих в группе был только арканист третьего кольца. Энергетические поля арканистов медленно разрушались одно за другим под великолепными лучами звездного света. Когда порочный звездный свет просочился в их тела, они превратились в человеческие скульптуры, лишенные всякой жизни, прежде чем даже их человеческие формы начали разрушаться и распадаться, превращаясь в рассеянные искры. Ни одного куска плоти или крови не осталось от любого арканиста, умершего таким образом. Их существование было полностью уничтожено. Арканисты вспыхивали один за другим, как цветущий фейерверк. Никто не ожидал, что даже смерть может выглядеть так красиво. Глаза молодого арканиста Рианта покраснели, когда он увидел, что его товарищи умирают один за другим вокруг него таким необычным способом. Невыносимый гнев и ярость наполнили его грудь. В конце концов, он был арканистом третьего кольца. Он был гораздо лучше экипирован, чем его первый и второй товарищи по рингу. Более того, тайная башня мгновенно окружила его тайным щитом. Это спасло его от того, чтобы идти по следам своих товарищей и превращаться в взрывающийся фейерверк при этом чарующий ослепительном свете звезд. Риант яростно вливал магическую энергию в магический щит, чтобы защититься от коррозии звездного света, в то же время быстро устанавливая связь с магическим бассейном внутри башни. Быстрая серия песнопений вырвалась из его уст. Несколько ослепительных лучей таинственного света вырвались из его рук, устремляясь к возвышающемуся металлическому гиганту. К сожалению, его скудная сила была ничем для мастера големов четвертого класса. У него была только одна секунда блеска, прежде чем он был раздавлен в фарш гигантской металлической ногой. Послышалось приглушенное хлюпанье. Затоптав насмерть арканиста третьего кольца, адепт Холли быстро бросилась ко входу в башню тайн. Он проломился сквозь магические барьеры, в то время как металлические ворота еще не закрылись, а основные барьеры башни еще не были активированы. Таким образом, он вошел в башню. Тонкий темный силуэт на мгновение возник в воротах из энергетического вихря, вызванного разрушенным магическим барьером. Тень длилась меньше секунды. Он зловеще захихикал и снова растворился в воздухе, исчезнув без следа. Тревога, тревога, тревога. Захватчики вошли в тайную башню. Все защитные системы активируются. Всем членам четвертой тайной башни вернуться на свои позиции. Система оборонительного возмездия будет активирована через 3 секунды. 3, 2, 1. Система оборонительного возмездия была активирована. Сейчас активируются первичные барьеры. Все входы и выходы на первом и втором уровнях были опечатаны. Целевое существо заблокировано. Гудок, гудок, гудок. Аварийная тревога. Обнаружен второй захватчик. Захватчик прорвался на второй уровень. Проходы на третьем, четвертом и пятом уровнях башни были запечатаны. Тайные стражи порядка мобилизуются. Предупреждение, предупреждение. Целевое существо номер один направляется в подвал первого уровня. Первоначальные оценки предполагают, что целью захватчика должен быть бассейн в энергетической комнате. Вражеские действия классифицируются как угроза класса 1. Запрашиваю немедленного перехвата башенными арканистами. Пожилой арканист третьего кольца не мог удержаться, чтобы не поднять голову и печально вздохнуть под ревущие сигналы тревоги от духа башни. Не было никакой необходимости прощупывать врага. Основная сила противника может быть выведена из того, насколько быстро и варварски враг был в своем нападении. Это был ужасающий враг, более чем достойный противник для низкопробных арканистов вроде них самих. Если бы в этой тайной башне был арканист четвертого кольца, те злые адепты, которые проникли в план, никогда бы не осмелились быть такими безрассудными. Однако, с продолжением войны, все высокопоставленные арканисты были мобилизованы на планарное поле битвы или провинцию Галлан, чтобы вести войну. Вся эта мобилизация оставила четвертую башню тайн слабой и уязвимой. Подумать только, враг сумел проникнуть так глубоко в башню всего за 6 минут. Как это могло не разбить ему сердце? Как нынешний хозяин тайной башни, старик был обязан поддерживать мир в регионе и защищать этих тайных ученых и учеников, которые были с ним в течение стольких лет. Поэтому, столкнувшись с таким решительным и непреклонным врагом, мастер башни имел только один выбор. Его сердце обливалось кровью, когда он прижал к себе магический кристалл. Все арканисты из четвертой тайной башни, когда вы услышите это сообщение, немедленно эвакуируйте башню тайн, независимо от того, находитесь ли вы на своей станции или сражаетесь с врагом. Я разрешил духу башни активировать аварийные выходы. Вы должны бежать из башни тайн как можно быстрее. Враги, которые вторглись сегодня, слишком сильны, чтобы мы могли им противостоять. Ваша единственная миссия сейчас состоит в том, чтобы защитить себя и сделать это. Ах, пока арканисты из тайной башни слушали передачу мастера башни с налитыми кровью глазами, его слова внезапно прекратились. Вместо этого они быстро сменились подавленным стоном агонии. Затем холодный и элегантный женский голос сменил голос пожилого мастера башни, надменно отражаясь от стен таинственной башни. «Бегите, бегите, ничтожные арканисты, этот маленький корабль вот-вот утонет. Вам лучше бежать отсюда как можно быстрее. Тем не менее, я все еще хочу поиграть с тобой в маленькую игру, прежде чем ты сбежишь. Давайте посмотрим, кто из вас действительно достаточно удачлив, чтобы избежать этой тайной башни. До тех пор, пока ты не покинешь это место, я великодушно позволю тебе жить. Даю тебе слово, что не буду преследовать тебя. Но для тех из вас, кто останется в башне, вашей жизни и души навсегда останутся здесь. Ха-ха. Ну, а теперь давайте начнем игру. Темные, неразличимые тени появились по всей тайной башне, когда раздался безумный, пронзительный смех темной ведьмы Шани. Эти тени быстро искажались и трансформировались, когда они возникали, превращаясь в темные, тонкие и женственные тени. Эти тени были очень похожи на профиль самой темной ведьмы Шани. Похоже, это были одни из ее многочисленных теневых клонов. Все эти теневые клоны, казалось, обладали следами собственного сознания. Они зловеще рассмеялись при появлении и начали бродить по башне, ища скрывающихся арканистов. Между тем, старый мастер башни теперь лежал на земле в центральном зале управления тайной башни, с зияющей дырой в груди. Сердце в его выдолбленной груди совершенно исчезло. Темная ведьмаша не стояла у контрольного кристалла. Ее рот был слегка приоткрыт, когда завитки слабого черного дыма медленно вышли и слились с кристаллом. В сочетании с паролями и средствами контроля, которые ей удалось извлечь из разума мастера башни, Шани сумела использовать свои способности, чтобы разрушить кристалл. Ей удалось несколько подавить дух башни, и теперь она медленно начинала брать на себя управление тайной башней. Над контрольным кристаллом появилась полупрозрачная проекция башни. Каждая скрытая комната, скрытый проход, склад и складские помещения были полностью показаны. Даже арканисты и их ученики в башне были отмечены красными точками различной яркости. Шани зловеще рассмеялась. Всякий раз, когда она указывала на место в башне, сцена, происходящая в этом месте, увеличивалась и проецировалась перед ней. Это показывало, что арканисты паникуют, пытаясь уклониться от атак своих собственных тайных големов. Магические двери, которые всегда предоставляли им свободный доступ, казалось, тоже вышли из строя, оставив их изолированными и запертыми в отдельных комнатах. Шани наслаждалась безумным выражением лиц арканистов, когда она указывала пальцем и посылала сгустки темной энергии через башню. Теневой убийца, похожий на Шани по внешнему виду, быстро формировался везде, где путешествовала темная энергия. Панические и испуганные крики арканистов вскоре заполнили всю башню. Грим небрежно прошелся по тайной башне. Четверо адептов уже прорвались внутрь. Они были разбросаны по разным уровням, убивая или просто ища сокровища. Все делали то, что им больше всего нравилось. Темная ведьма Шани захватила центральный контрольный зал и, казалось, получала там массу удовольствия. Адепт Холли изучала и исследовала что-то в энергетической комнате в подвале после того, как сбила последнего тайного голема. Двухголовый адепт Мангус сидел в заперти на складах и грабил все, что мог. Тем временем Грим поворачивал из угла в угол, входил в одну дверь за другой и, наконец, добрался до зала знаний в тайной башне. След магических дверей имел человеческий отпечаток, выжженный через них с того места, где он проходил. В конце концов, это была всего лишь маленькая тайная башня в сельской провинции. Их магические двери имели только обычное магическое сопротивление и не могли остановить адепта четвертого класса. Таким образом, Грим ворвался в зал знания и начал использовать быстрые функции сканирования и копирования чипа, чтобы быстро записать содержание каждой отдельной книги в свой ум. В глубине его сознания быстро формировалась всеобъемлющая и организованная система тайных искусств. Глава 1086. Райзинский сад, плавучий город. Будучи крупнейшим плавучим городом в провинции Риан, он был идеальным местом отдыха для всех арканистов. Плавучий город Райзингарден парил над хрустальным озером, за облаками. Под городом простирались обширные и бескрайние равнины цветочных стеблей, где глаза уставали от одного взгляда на простор. Не имело значения, в каком углу цветоножковых равнин ты находишься. Когда небо прояснится и белые облака больше не смогут скрывать массивное тело парящего города, вы сможете увидеть его священные и прекрасные очертания. В настоящее время это было время суток, когда солнце было самым ярким. Солнечный свет распространял мягкое тепло по всему парящему городу через тайные барьеры. Здесь были великолепные сады, девственно белые тайные площади, прекрасные фонтаны, которые были настоящим воплощением тайной цивилизации, пропорциональной, уникальной и элегантной архитектуры, а также тайные ролики с книгами в руках, которые задерживались вокруг садов, мраморных дорожек и фонтанов. Любой человек мгновенно почувствовал бы мир и спокойствие при виде всего этого. Они чувствовали бы плотную, зрелую академическую атмосферу арканистов, стремиться к знанию, стремиться к истине. С определенной точки зрения, арканисты были истинными искателями знания и практиками истины.